и стала любовницей шаха. Она даже смогла забеременеть от него, но у ней случился выкидыш. Ее столкнула с лестницы ее заклятая подруга, которая очень сильно ей завидовала. Ребенок умер, а властитель больше не пожелал видеть Сюмбель. Так она стала учительницей музыки. Это была очень грустная и страшная история. Слушая ее, я поняла, что здесь постоянно надо быть начеку. На своем первом уроке я попробовала сыграть несколько аккордов. Мне очень нравилось, как звучал уд. Я решила, что обязательно научусь хорошо на нем играть, чтобы когда шах Махмуд выберет меня, мне было чем его удивить. В этот вечер, засыпая, я представляла себя взрослой красивой девушкой. Меня выбрал сам шах. Он захотел провести со мной ночь, и я играла ему на уде. Я слышала когда-то фразу, что музыка может дотронуться до сердца и души человека. Я решила, что моя виртуозная игра станет моим ключиком от сердца правителя Персии.